Глава 6. Сохранение мотивации. Часть 1. Сила ежедневного внутреннего диалога. Дэн. Это первая из трех глав, в которых речь пойдет о том, как важно сохранять мотивацию на пути к значимым достижениям. Люди предпочитают заведенный порядок вещей и охотно отвлекаются от дел. В начале нашей беседы вы говорили о порожденных технологиях и современных средствах отвлечения, которые пытаются сбить нас с пути, ведущего к цели. А потом выясняется, что жизнь прошла мимо, годы пролетели, и цель потеряна из виду. Давайте в этих трех главах обсудим, как вооружить людей идеями, приемами и стратегиями, позволяющими не утратить мотивацию. Брайан. Мы уже говорили, как сила внушения сказывается на том, что с вами происходит. На вас оказывают воздействие как внешние, так и внутренние источники внушения. Но особое внимание вы должны обращать на внутренние, потому что они намного сильнее. В свое время мое сознание перевернуло одно очень простое открытие. Оказывается, позитивный внутренний диалог снимает все ограничения с нашего потенциала, потому что 95% эмоций зависит от того, о чем вы каждый день говорите сами с собой. Вы становитесь тем, о чем думаете и что говорите себе большую часть времени. С какими словами вы обращаетесь к себе? Не забывайте, что человеческий мозг по умолчанию автоматически настраивается на негативный диалог и имеет тенденцию видеть во всем отрицательные стороны. Это явление родом из детства. Возможно также, что оно носит инстинктивный характер. Вы склонны думать о своих тревогах, болях, огорчениях и неприятностях, потому что о них невозможно забыть, словно о занозе. Лишь изредка мы заставляем себя думать о приятных вещах, которые доставляют радость. Сознательно выбирая в разговоре с собой позитивный тон, мы осуществляем контроль над эмоциями и управляем своим внутренним диалогом, который не прекращается ни днем, ни ночью, даже когда мы спим. Попутно претерпевают изменения наши убеждения и ожидания. Самым большим препятствием на пути к успеху является страх перед неудачей или потерей. А что, если я лишусь работы, потеряю деньги, время, любовь или что-то еще? Как следствие, возникает мысль: «я не могу». Не могу измениться, не могу сделать, не могу улучшить. Это называется приобретенной беспомощностью. Есть ли противоядие против нее? Да, оно выражается в словах «я могу это сделать». Вместо того, чтобы расписываться в собственном бессилии, повторяйте «я смогу», «я сделаю, я способен на все, о чем могу подумать». Я усвоил этот принцип 40 лет назад и использовал его в воспитании своих детей. Я с самого начала говорил им: когда вы вырастете, у вас все будет прекрасно. Так я запрограммировал их на успех. Я как бы настраивал их ментальные компьютеры, когда они этого не замечали. Дети в юном возрасте очень восприимчивы. Они еще не способны блокировать поступление информации от родителей. Все, что родители неоднократно говорят им, становится неотъемлемой частью их личности. Если родители постоянно играют с детьми в первые 3 года жизни, говорят, что любят их, поддерживают зрительный контакт, берут на руки, ходят на прогулки и подчеркивают их важность и значимость, все это откладывается в подсознании и впоследствии сказывается на протяжении всей жизни. К счастью, вы можете перепрограммировать себя даже в том случае, если ваше детство прошло в негативном ключе. Для этого надо постоянно говорить: «я себе нравлюсь», «я себе нравлюсь», «я себе нравлюсь». Эта мысль проникает глубоко в мозг, словно свай, забиваемые в грунт при строительстве моста. В конечном итоге она вытесняет из подсознания все негативные программы. Пытаясь защитить своих детей, родители нередко говорят: «стой, отойди, прекрати, не трогай». Ребенок, которым руководит инстинкт, заставляющий его исследовать окружающий мир, понимает эти слова по-другому. «Я слишком маленький, я глупый, я ничего не умею, я не могу». Вскоре дети прекращают свою исследовательскую деятельность и больше не пытаются браться за что-то новое, поскольку видят, что родителям это не нравится. Больше всего ребенок боится лишиться родительской любви. То же самое касается и взрослых. Именно поэтому самое лучшее, что родители могут дать детям, это безоговорочная любовь. Ребенок должен видеть, что его любят на 100%, что бы он ни говорил и ни делал, и тогда он отвечает такой же любовью. У меня был опыт такой безусловной любви. Однажды мне позвонили из клуба, в котором я состоял. Мой сын со своим другом, которым было тогда лет 10-11, зашли туда во время прогулки, нашли в раздевалке шампунь и вылили его в джакузи. Он, естественно, вспенился, сбежались люди. Подоспело и руководство клуба, которое вызвало полицию. После этого позвонили нам. Мы приехали. Там уже стояли две полицейские машины. Вокруг толпились люди. Можно было подумать, что мы имеем дело с крупным ограблением, а на самом деле из джакузи всего-навсего валила пена. Мой сын Дэвид и его друг были сильно напуганы. Я спросил полицейских, что случилось? «Дети есть дети», — ответили мне. Они просто испугались, а клубное начальство раздуло из мухи слона. Вызвали нас, будто тут какое-то серьезное преступление. «Спасибо», — сказал я. «Можете не волноваться, я заберу их». Я посадил детей на заднее сиденье и сначала, не говоря ни слова, отвез домой Майкла. Когда мы вернулись к себе, я спросил Дэвида, что там произошло. «Мы просто налили шампунь в джакузи». «Велика беда. Мы в детстве еще и не такое вытворяли. Все в порядке, иди спать». Спустя 2 дня из клуба перезвонили и сообщили, что мы исключены. Они аннулировали наши членские карточки из-за того, что мы не следим за своими детьми. Я подошел к Дэвиду и сообщил. «Дэвид, нас исключили из клуба». Он испуганно вытаращил глаза, но я сказал. «Все нормально, не волнуйся, это пустяки». И он успокоился, поняв, что ему ничто не угрожает. 2 недели назад я вместе с Дэвидом летал в Европу. По пути мы говорили о той атмосфере безоговорочной любви, которая царила у нас в доме. Сейчас ему 29 лет, но он все еще вспоминает ту историю. «Я помню и тот клуб, и то, как ты приехал и забрал нас. Просто привез домой, не говоря ни слова. Ты прикрыл нас на 100%. Я этого не забуду. И так было всегда. Лучшего и пожелать нельзя». Я всегда выступаю за позитивное вербальное воздействие, оказываемое на детей, супругов, внуков и других людей. Постоянное позитивное внушение — это лучшее, что вы можете для них сделать. Одновременно оно является и самовнушением. Существует закон, в соответствии с которым все, что выражено вовне, оказывает воздействие и на вас самих. Если вы своими словами повышаете чью-то самооценку и уверенность в себе, то у вас тоже автоматически растут самооценка и уверенность. Доставляя радость и положительные эмоции окружающим, вы сами радуетесь и повышаете себе настроение. Если вы решили научиться оказывать первую медицинскую помощь, то когда вы собираетесь брать уроки? На месте происшествия, где жертва истекает кровью, или все-таки задолго до этого? Очевидно, лучше быть готовым заранее. То же самое можно сказать и о позитивном внутреннем диалоге. Его надо вести постоянно, не дожидаясь неудач и прочих превратностей судьбы. В момент столкновения с ними ваше подсознание уже должно быть готовым стойко встретить невзгоды, подобно бамбуку. Согнувшись от первоначального удара, вы сможете немедленно выпрямиться. Постоянно обращайтесь к себе с волшебными словами. «Я смогу», «Я смогу», «Я смогу». Если кто-то рядом с вами испытывает сомнения, скажите ему: «Ты сможешь». У многих людей началась новая жизнь после того, как они услышали эти слова, поскольку они обладают невероятной мощью. Бывая в ресторанах, отелях, других местах и видя хорошую работу обслуживающего персонала, я говорю: «Знаете, рано или поздно вас ждет большой успех. У вас есть для этого все необходимые качества. Возможно, я больше никогда не увижу этого человека, но знаю, что у многих людей наступают кардинальные перемены в жизни, когда кто-то хвалит их и говорит, что у них большой потенциал. Услышав много неприятных слов в своей жизни, они с удовольствием воспринимают вашу похвалу и помнят о ней. Бывало, что люди подходили ко мне со словами: «Возможно, вы меня не помните, я сидел в тюрьме, а вы написали мне письмо. Или я познакомился с вами на семинаре в Канзас-Сити. Тогда моя жизнь была сплошным хаосом, а сегодня у меня все прекрасно. Собственный бизнес, красивый дом, семья, все, что нужно. Вы изменили мою жизнь. Вы нашли время поговорить со мной, а потом писали и звонили мне. Я все еще храню ваши письма, смотрю на них, потому что никто никогда не говорил со мной так, как вы». Закон обратимости гласит, что чем больше вы хвалите других людей, тем чаще обращаетесь с подобными словами и к себе. И наоборот, чем чаще вы ведете с собой позитивный внутренний диалог, тем естественнее говорите приятные слова окружающим. Дэн. Блестяще. Брайан. Существует ли какой-то четкий метод формирования привычки к позитивному внутреннему диалогу, вроде того, что вы используете в постановке целей? Что порекомендовать людям, от которых можно услышать? Иногда я сознательно говорю себе позитивные вещи, но потом будничная текучка сводит все на нет. Я уже привык занижать свою самооценку. Как можно приобрести постоянную привычку вести позитивный внутренний диалог? Брайан. Такой способ существует. Наполеон Хилл называл его самовнушением. Человек сам себя программирует. Существует два типа внушения. Самовнушение, то есть диалог с самим собой, и внушение со стороны, когда воздействие на вас оказывают другие люди. Разумеется, лучше всего сочетать оба способа, но в случае самовнушения вы, по крайней мере, сами контролируете ситуацию. Существует пятиэтапный процесс, который можно использовать, чтобы научиться позитивному внутреннему диалогу. Первый этап — идеализация. Вы мысленно переноситесь в будущее и представляете себе свою идеальную во всех отношениях жизнь. На что она похожа? Чем вы станете заниматься? Как будете себя чувствовать? К каким целям будете стремиться? В рамках процесса стратегического планирования я обучаю данному методу фирмы. Я прошу всех присутствующих представить себе идеальное состояние компании через 5 лет. Как бы вы могли его описать? Если бы известный журнал собрался написать статью о вашей компании и с этой целью опрашивал всех, кто хоть как-то с ней связан, сотрудников, клиентов, поставщиков, продавцов, конкурентов, то какими вы хотели бы видеть эти отзывы? Сидящие за столом люди приблизительно так описывают идеальную, по их мнению, компанию. Это лучшая компания в отрасли, выпускающая высококачественную продукцию, отлично взаимодействующая с клиентами и обладающая самыми современными технологиями. Ей свойственны высокие темпы роста. Стоимость ее акций втрое выше, чем 5 лет назад. Во главе стоит отличное руководство, управляющее способным и хорошо обученным персоналом. Все эти качества действительно свойственны лучшим компаниям. Я задаю вопрос: хорошо, а достижим ли этот идеал? И все говорят: да, пусть не через год, но через 3 или 5 лет мы могли бы с этим справиться. Несколько лет назад я проводил подобные занятия в одной компании. Тогда они насчитали 17 идеальных характеристик, которые им хотелось бы реализовать через 5 лет. В то время объем продаж продукции составлял 20 миллионов долларов. Среди поставленных целей было удвоение этого показателя до 40 миллионов, что, естественно, должно было вдвое повысить и прибыль. Все с энтузиазмом строили идеальные планы, никто не оставался в стороне. 5 лет спустя мне позвонили из этой компании и пригласили на торжественный ужин в вашингтонском отеле «Ритц-Карлтон». «Мы очень хотим, чтобы вы приехали. Мы празднуем 5-ю годовщину того памятного заседания по стратегическому планированию». Они пообещали оплатить мне поездку, и я согласился. Обстановка была прекрасной. Играл джаз-оркестр, на столах стояли изысканные блюда. В ходе вечера было объявлено, что объем продаж по итогам года достиг отметки 104 миллиона долларов, хотя 5 лет назад в качестве цели было обозначено 40 миллионов. Другими словами, они превысили планы на 500%. И все, по их собственному признанию, только за счет упражнения на идеализацию. Чтобы работать с опережением планов, необходимо создать вдохновляющий идеальный образ будущего как в бизнесе, так и в личной жизни. Второй этап носит название визуализации. Вы не просто описываете свое будущее, а создаете его мысленный, зрительный образ. Помните, что добиться чего-то можно лишь в том случае, если вы способны словно воочию увидеть конечный результат. Однажды мой семинар, посвященный вопросам идеализации и визуализации, посетила супружеская пара. Они рассказали, что хотят построить дом своей мечты. Я посоветовал: тогда найдите фотографии красивых домов. Купите журналы, где они публикуются. Например, House Beautiful, Architectural Digest или Better Homes and Gardens. Так они и сделали. Прошло 2 года, и произошла поистине удивительная история. Эти муж и жена позвонили мне и сказали: «Вы не поверите, что произошло после вашего семинара. Мы занялись идеализацией, стали покупать журналы и подписываться на них. Вырезали картинки домов и садов, создавая образ своего идеального дома. Потом завели большую папку для этих вырезок и просматривали их каждую неделю. Мы все время думали о том, что когда-нибудь будем жить в таком красивом доме». А спустя год мужа перевели по работе на Запад, в Эдмонтон, штат Альберта. Первым делом муж решил купить дом. Во вторник или в среду он отправился на поиски, предварительно позвонив нескольким агентам по недвижимости и все время держа в голове образ дома, о котором мечтал. Все это он описал риэлторам: и внешний вид, и количество комнат. Один из агентов сказал ему: «Я знаю все дома, которые выставлены на продажу в этом городе. Среди них нет такого, который вы ищете. Но похожий дом может появиться завтра, и вы будете одним из первых, кому его покажут». В субботу утром риэлтор заехал за ними в отель, и они отправились смотреть дом. Зайдя внутрь, они увидели, что это тот самый идеальный дом из Better Homes and Gardens, о котором они мечтали и который мысленно представляли себе вот уже 2 года. Их устроили и цена, и местоположение. Они купили дом и до сих пор в нем живут. «Это было похоже на сон», — рассказывали они мне. «Дом был именно таким, о котором мы мечтали». Визуализация очень важна и требует соблюдения некоторых правил. Первое из них — ясность. Чем яснее мысленный образ человека, которым вы хотите стать, или предмета, который хотите иметь, тем быстрее он станет реальностью. Это так же, как в отношениях между людьми. Чем яснее намерения, тем скорее они воплотятся в жизнь. Второе правило — живость образа. Вы должны видеть его словно воочию. Третье правило — интенсивность. Насколько сильно ваше желание достичь намеченной цели. Следующая предпосылка — продолжительность. Как долго вы способны удерживать этот образ перед своим мысленным взором, прежде чем отвлечетесь на что-то другое. 5-е и заключительное правило — повторение. Как часто в течение дня вы воссоздаете свой мысленный образ. Вы нигде не встретите объяснения этих 5 факторов, потому что авторы, которые о них пишут, не занимались исследованиями. А свое начало эти принципы — ясность, живость, интенсивность, продолжительность и повторение берут из Индии. 3-й этап — вербализация. Помните, что мощным активизирующим средством разума являются вдохновляющие и позитивные слова. Например, «Я живу в красивом доме площадью 450 квадратных метров с видом на речную долину в прекрасном районе, где для моих детей можно найти отличную школу». Это хороший пример вербализации. Возможно, фраза немного длинновата, но зато создает четкий образ. Если вербализация не столь конкретна, то может случиться так, что дом в целом окажется неплохим. Но вид из окна будет не таким красивым. Соседи не будут соответствовать вашим ожиданиям или площадь окажется не той, что вы хотели. Другими словами, Вселенная хочет от вас предельной ясности желаний. Это как посев в плодородную почву. Вселенная вырастет урожай. Но ваша задача состоит в том, чтобы посеять нужные семена и уберечь всходы от сорняков. Обо всем остальном естественным образом позаботится природа. Если вы не посадите в саду цветы, что там вырастет? Сорняки. Сорняки, то есть негативные мысли, растут сами по себе. А вот цветы или овощи, позитивные мысли, надо выращивать. Вербализация помогает четко выразить свою цель словами. На протяжении многих лет я ношу с собой от 3 до 5 карточек, на которых записываю свои цели. Я реализую этот план к такой-то дате. Я вешу столько-то. Я проплываю такую-то дистанцию. Я езжу на такой-то машине. Я живу в таком-то доме. Я зарабатываю столько-то денег. Все, что я записывал на этих карточках, сбылось. Стать автором бестселлеров, путешествовать по миру, зарабатывать много денег, жить в красивом доме, воспитывать прекрасных детей. Все эти записи я постоянно перечитывал. Самая лучшая цель — это цель, оформленная в письменном виде. Записав позитивное утверждение, постоянно перечитывайте его и произносите вслух. Я обращаюсь к своим записям утром и вечером. Это позволяет держать в памяти до 15 целей одновременно. Каждое утро я читаю одну из карточек и представляю себе, что данная цель уже достигнута. Следующий этап заключается в том, чтобы наделить это представление эмоциями. Вообразите, какие чувства вы станете испытывать, когда цель будет реализована. Гордость, счастье, теплоту, радостное возбуждение, уверенность и тому подобное. Объедините эти эмоции с вербализацией. По состоянию на такую-то дату я зарабатываю столько-то денег. Как я буду себя при этом чувствовать? Что я буду делать? Как буду выглядеть? Что изменится в моей жизни? Сделайте так, чтобы это утверждение обрело жизнь. Оно должно быть ярким, захватывающим, ясным, эмоциональным, интенсивным. Оно должно быть изложено таким образом, чтобы каждый раз при прочтении вызывать зрительный образ и соответствующие эмоции. Я советую обращаться к нему 2 раза в день, а затем несколько секунд заниматься визуализацией, представляя себе, что цель уже достигнута. Следующий этап — актуализация, то есть совершение действий, направленных на достижение цели. Действуйте так, словно успех вам гарантирован. Предпринимайте все, что придет вам в голову. Делайте все, что находится в пределах досягаемости. Просыпаясь по утрам, беритесь за дело с абсолютной уверенностью в том, что приближаетесь к цели со все нарастающей скоростью. Последний этап — реализация. Ваша цель — воплотиться в реальность в нужное время и именно так, как вы планировали. Она будет реализована не раньше и не позже, чем нужно. Ее не надо подталкивать. Она воплотится в жизнь, когда вы будете к этому готовы. Поэтому будьте терпеливы и запаситесь верой. Ведите себя так, будто очень богатый человек, которому вы полностью доверяете, гарантировал вам, что доставит желаемое как раз в самый подходящий момент. Просто расслабьтесь. Словно деньги уже находятся на вашем банковском счете. Релаксация выступает в данном случае в роли катализатора. Она похожа на химическую субстанцию, внутри которой материализуется цель. Чем более расслабленно вы себя ведете, тем спокойнее у вас на душе, и тем быстрее ваша цель воплотится в жизнь. Как видите, я изучал принципы внутреннего диалога, самовнушения и тому подобного. Все это необходимо и вам. Если вы будете ими пользоваться, у вас начнется совсем другая жизнь. Вы станете более позитивным, энергичным, у вас появятся благоприятные возможности, приближающие вас к цели. Дэн. Прекрасный совет, особенно для тех, кто чувствует, что топчется на месте или свернул с намеченного пути. Использование этих рекомендаций в повседневной практике поможет сохранить мотивацию, которая им так нужна. Еще одна тема, связанная с внутренним диалогом, — это вопросы. Мы постоянно либо разговариваем с собой, либо задаем себе вопросы, которые могут быть как позитивными, например, «как я это сделаю» или «как решить эту проблему», так и негативными, например, «почему все это случается именно со мной» или «почему я такой неудачник». Мы каждый день ставим перед собой вопросы. И складывается такое впечатление, что негативные встречаются чаще. Почему все это случается со мной? Почему я не могу позволить себе то, что хочу? Эти два вопроса, пожалуй, относятся к самым распространенным в нашей стране. Хотя правильнее было бы спросить, что надо сделать, чтобы позволить себе все, что я хочу? Можете ли вы сказать несколько слов о позитивных вопросах, которые способствуют мотивации? Брайан. В ходе исследований, которые были проведены Мартином Селигманом в Пенсильванском университете, за 22 года было опрошено 350 тысяч человек. Один из вопросов звучал так: «О чем вы думаете большую часть времени?» Из полученных ответов следовало, что люди, которые чего-то добиваются в жизни, думают в основном о том, чего они хотят и как это можно получить. Самые главные вопросы для сохранения мотивации сводятся к тому, чего вы хотите и что надо сделать, чтобы приблизиться к цели, как ее реализовать. Каждый раз, задавая вопрос «как», вы включаете мысли, которые направлены на немедленные действия, позволяющие сделать очередной шаг к цели. Наполеон Хилл говорил: «Единственное настоящее лекарство от забот и тревог — это действия, ведущие к цели, потому что занятость делом не оставляет времени на негативные мысли». Общее правило гласит: никогда не говори ничего такого, чего не желаешь себе. Нельзя говорить: «я постоянно попадаю в какие-то истории» или «почему я все время ошибаюсь». Лучше скажите: «какой урок я могу из этого извлечь, чтобы в следующий раз быть умнее?» В каждый данный момент времени ваш мозг способен обрабатывать только одну мысль. Задавая такой вопрос, вы концентрируетесь на уроке и не можете думать о чем-то негативном, потому что урок несет в себе позитивный оттенок. Он приносит радость и заряжает вас энергией. Я хочу познакомить вас еще с одной истиной. Из любой трудности или неудачи можно извлечь минимум один, а иногда и несколько уроков. На пути к богатству все или почти все богатые люди допускали неимоверное количество ошибок, и на каждой из них они учились. Неудачники же, делая ошибки, винят в этом других. Успешные люди рассматривают неудачу как Божий дар. В ней непременно есть то, что поможет мне подготовиться к успеху. Я вновь обращаюсь к словам Эрла Найтингейла: «Если вы пришли к успеху, будучи неподготовленным, то будете выглядеть смешно, и он быстро вас покинет. Как пришло, так и ушло». Единственный способ удержать успех, который обязательно придет, заключается в том, чтобы накапливать опыт и учиться на нем. Иногда приходится слышать, что если вы повторяете одни и те же ошибки, но признаете их, то это признак мудрости. На самом деле, повторение одних и тех же ошибок — это не мудрость. Всегда надо спрашивать себя, что я сделал правильно, а что в следующий раз надо сделать иначе. В этом и состоит урок, извлекаемый из опыта. Постоянно подвергая позитивному анализу свои действия, вы ускоряете свой рост и процесс учебы. Дэн. Превосходно. Я читал, что если вы обучаетесь тому, во что верите, а затем обучаете этому других, то материал усваивается глубже. Наилучший эффект достигается тогда, когда вы не просто сами осваиваете что-то новое, но и делитесь им с другими. Не могли бы вы это прокомментировать? Почему, когда вы берете на себя роль учителя, новые знания усваиваются быстрее и лучше? Брайан. Вы становитесь тем, о чем думаете, о чем говорите с собой и чему учите окружающих. Если у вас возникает потребность кого-то учить, то причина кроется в желании самому более глубоко освоить эту тему. Именно поэтому вы становитесь тем, чему учите других. Чтобы кого-то научить, нужно самому по-настоящему освоить предмет. Его надо рассмотреть со всех сторон. Но когда вы полностью усваиваете какие-то знания, у вас пропадает интерес к тому, чтобы передавать их другим. Появляется желание обучать их чему-то новому. Я преподаю своим слушателям науку реорганизации бизнес-моделей. За 2 года я потратил на изучение этой темы 300 часов. Я читал все самые лучшие книги и статьи, посвященные ей. Делал пометки, а затем анализировал их. Потом организовал семинары и начал преподавать этот предмет, постоянно совершенствуя процесс обучения. К настоящему времени я пересмотрел его уже в 5-й или 6-й раз. Я преподаю таким образом, чтобы слушатели получали удовольствие и инструменты, которые можно использовать для достижения успеха. Одновременно я сам продолжаю осваивать эту тему и применять ее к реорганизации модели собственного бизнеса. В результате мои доходы выросли, как и удовлетворенность жизнью в целом. Много лет назад я посещал курсы, посвященные ускоренному обучению. Один из принципов, положенных в их основу, носил название двухуровневого обучения. Он позволяет быстрее учиться и дольше хранить в памяти изученный материал. Его суть состоит в том, что, обучаясь чему-то, вы одновременно размышляете о том, как будете учить этому других. В таком случае усвоение информации действительно происходит на 2 уровнях. С одной стороны идет поступление информации, а с другой вы думаете о том, как передать эту информацию другим. Такое одновременное обдумывание одной и той же информации с 2 сторон позволяет в 2-3 раза увеличить объем усваиваемого материала. К тому же, вы лучше его запомните, если будете думать, как я смогу обучить этому других, кому я хочу передать эти знания, а что, если написать об этом статью. Подобные мысли позволяют усваивать знания ускоренными темпами. Передавая их другим, вы сами учитесь в 5 или 10 раз быстрее. Дэн. Брайан, вы рассказывали историю о своем сыне и о силе безусловной любви. Это очень важно для родителей, воспитывающих детей. Я, например, наблюдал, как, допуская ошибку во время занятий спортом, мои сыновья, слыша неодобрительный гул со стороны зрителей, огорчаются, ощущая свою вину. В этот момент невооруженным глазом видно, как негативные мысли роятся у них в голове. Что, по-вашему, должны в таком случае делать родители, чтобы помочь детям наладить позитивный внутренний диалог? Ведь если удастся сделать это в детстве, то не придется с трудом менять себя в зрелом возрасте. Брайан, давайте вернемся к нашей простой формуле самовнушения. «Я себе нравлюсь». «Я себе нравлюсь». Недавно ко мне приходила одна женщина. Услышав эту рекомендацию на одной из моих лекций, она рассказала, что у нее было трудное детство. Она не нравилась себе и не находила в себе ничего хорошего. Но внезапно в ней произошел перелом, и она с удовольствием начала повторять: «Я люблю себя! Я люблю себя!» Дело в том, что ей в ту пору больше всего хотелось, чтобы родители любили ее. Не ощущая их любви, она чувствовала, что кто-то все равно должен ее любить. И этим человеком оказалась она сама. Если ваши дети сомневаются в себе, скажите им: «Вы молодцы, вы сделали все, что было в ваших силах. В следующий раз у вас получится еще лучше, а следующий раз будет обязательно». Говорите им, какие они молодцы и как хорошо у них все получается. Было проведено одно интересное исследование, в ходе которого выяснилось, что самооценка во многом зависит от разрыва между нашими представлениями о себе в данный момент и идеальным образом в будущем. Насколько они отличаются друг от друга? Каким мы хотели бы видеть себя уже на нынешнем этапе? И соответствуем ли мы этим ожиданиям? Просто поразительно, как часто депрессия, алкоголизм и негативное поведение сопутствуют определенным жизненным стадиям. Люди ожидали, что на данном этапе продвинутся значительно дальше, но этого не произошло. Они думали, что у них будет больше денег и достижений. Огромный разрыв между ожиданиями и реальностью вызывает сильнейший стресс. Иногда это приводит к самоубийству. Самое большое количество случаев суицида в Америке приходится на мужчин в возрасте от 48 до 52 лет. Поскольку это как раз та стадия, когда люди понимают, что их мечтам уже не суждено сбыться. Это далеко не всегда соответствует истине, но люди ощущают, что не дотягивают до своих ожиданий. Нередко причина кроется во взаимоотношениях с родителями, которые в свое время требовали, чтобы их дети всегда были совершенны и всегда одерживали победы. Приведу историю одного человека. Как-то раз он принес из школы посредственные оценки. Отец отругал его. «Почему отметки такие плохие? Ты что, тупой? В чем дело?» Ребенок решил, что теперь будет стараться изо всех сил, чтобы исправиться. Он на целую четверть отказался от игр и общения с друзьями. Приходя домой, мальчик сидел за учебниками по 3, 4, 5 часов. В результате из 6 предметов он вытянул 5 на пятерку и 1 на четверку. Придя домой, сын протянул отцу дневник. Тот мельком взглянул на оценки и спросил: «А почему четверка?» Тогда мальчик вообще перестал уделять внимание учебе. Этот вопрос отбил у него всякую охоту к старанию. В возрасте 35 лет он работал на самой скромной должности и объяснял это тем, что отец своим отношением убил в нем всю мотивацию и лишил энтузиазма. Самое лучшее, что вы можете сделать для детей, это постоянно хвалить их. «У тебя здорово получилось, а в следующий раз будет еще лучше». Никогда не показывайте, что разочарованы в них. Не допускайте в разговоре с ними следующих слов: «Лучше бы ты этого не делал» или «Надо было сделать по-другому». Я опять вспоминаю историю с шампунем в джакузи. Тогда я сказал сыну: «Велика беда, мы в детстве еще и не такое вытворяли. Все в порядке». Эти слова запали ему в душу. Он помнит об этом даже 20 лет спустя. Он помнит, как испугался полиции и какое облегчение испытал, когда я рассмеялся. Вся проблема стоила лишь того, чтобы посмеяться над ней. Все дети делают глупости, и это повод для смеха. В завершении еще раз повторю, что вы становитесь тем, о чем говорите с собой большую часть времени. Вы способны полностью контролировать свой внутренний диалог. Поэтому прилагайте сознательные усилия к тому, чтобы говорить с собой в позитивном ключе. Никогда не говорите о себе того, чего не желаете себе. Не говорите: «О, Господи, похоже, я разжирел». Лучше скажите: «К такой-то дате я достигаю своего идеального веса» или «К такой-то дате я вешу столько-то килограммов». Постоянно думайте о будущем. Забудьте прошлое, его все равно не изменишь. Говорите с собой о своем чудесном будущем, и эти пожелания сбудутся. Вы можете рассчитывать на это так же, как на то, что летом семена прорастут из земли.